И вот тут, наверное, вылезает закономерный вопрос. Схера ли я в тряпочку молчу о том, что я не ралтал, если меня это все так заебало? О, на это есть причины. Начать стоит с того, что гребанный ебнутый молокозавод на ножках меня очень желает вскрыть. Ее сразу заинтересовала моя особенность, из-за которой прибор у меня ментальной активности в упор не видит. То есть по ним у меня мозга либо вообще нет, либо тот мертв, либо мыслю я чем-то другим, а мозг выполняет чисто декоративную функцию или вообще рудимент какой. В общем, поковыряться в моей черепушке у нее изначально было большое желание. Вот только я в те стандартные 10%, что дохнут от спецусиления, попадать отказался, несмотря на то, что эта тварь вкачала в меня весь картридж. Но она на этом не остановилась и начала заливать в меня списанные, которые сами по себе имели более высокие шансы отправить на тот свет. Но я и тут не сдох. Вопрос, почему она меня тупо не придушила или не пристрелила, если ей так мой труп нужен? Да все просто, если подчистить логику капсулы и выставить все так, что я попал в те 10% смертности, она может, то вот объяснить пулевое отвисите в черепушке, нет, да и моя тушка для тщательного обследования ей нужна максимально целой, да и скорее всего ей тогда реально интересно стало, сколько я могу выдержать. После она меня провоцировала на нападение, даже фразой про дезинтегратор, который на поверку оказался стационарной пушкой и под столом не поместился бы просто никак, я по незнанию не повелся. Для самой же ебанутой коровы это звучало, как попытка жертвы ограбления трясти дамской сумочкой, угрожая нападавшему извлечением из нее гранатомета. В общем, еще одна провокация, рассчитанная как раз на деревенщину из ебени фронтира, где слово «дезинтегратор» слышали, но полного представления о том, что это такое, не имеют. Отправка в душевую к нестабильному псионику, что только силы получил, тоже относится к попыткам угробить. Вот только после этого я, помимо отсутствия мозга и неподыхаемости от усиливающей химии, показал еще и регенерацию, которой не всякий ралтал может похвастаться. Но она ее списала скорее всего на то, что я как раз все препараты как-то в теле запас и теперь их как ресурс для регенерации использую. Она мне сама об этом рассказала, когда свое щедрое предложение озвучивала. Этот механизм моего организма ее тоже очень заинтересовал, и теперь она не только в черепушке моей основательно покопаться хочет, но и во всей остальной тушке. Так что последующее наускивание этой ушастой дуры и создание мне репутации мутанта ралтал, у которого крыша вне зависимости от фазы луны на месте прописки отсутствует, также попытка меня угробили или хотя бы добиться моего попадания в медблок. Ну а там, вай-вай, какое несчастье, аллергия на препарат, ну или еще чего в этом духе точно случится. Почему же я, зная все это, все еще не у полкана, этой самки собаки кабинетной, который мне про поруганную честь невинных кошка-девочек затирал, не жалуюсь на ебанутый молокозавод на ножках, тряся хотя бы записью разговора, где та созналась в том, что 8 картриджей в меня залила и думала, где достать еще просроченных, чтобы еще в меня залить, да и про поддельные данные сканирования, по которым я на четверть ралтал с пробужденными процедурой усиления генами, молчу в тряпочку. Тут все просто, во-первых, тон, которым она все это говорила, даже если будут подтверждения, что запись подлинная, ебанутая корова скажет, да я шутила. Во-вторых, идет подделка отсчета. Но тут мне вообще в тряпочку молчать, ибо Скай первая мед капсулу хакнула и накатала в отчет, что я стопроцентный эталонный человечище, просто с мутацией, что и блокирует менталосканеры. У нас с этой ебанутой коровой на эту тему игра, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, ведь она понимает, что полученный ей отчет чушь собачья, там только мои физические данные честно отражены были, типа очень хорошо усиление прошло, ведь показанная дальше регенерация, а после и то, что я заездил троих ралтал в тройное полнолуние, как бы намекают на то, что отчет подделка. Я же не рассказываю никому о том, что отчет уже ебанутого молокозавода на ножках подделка, и я не ралтал, а регенерация это не регенерация, и вообще я адский хомячок-мутант и по паспорту, то есть по статусу, потому что меня тогда запихают в мед-капсулу без Скай и при куче народа. И вот если моя раса не вызовет вопросов, точнее неудобных, то вот после обнаружения во мне обжоры, эти вопросы будут задавать уже кучки праха. Да и наличие зелий, которые для местных слишком уж крутая штука, объяснить будет сложно. Нет, можно задвинуть про наследие древней цивилизации, тем более тут такая, есть, ага, древняя-древняя, продвинутая-продвинутая, и всяких артефактов, которыми не каждый пользоваться может, оставившая. Но вопросы на тему, где взял, и есть ли там еще, все равно у многих возникнут, как и предложение поделиться. Ну а в заверение, все больше ничего нет, вряд ли поверит, особенно если буду пользоваться после того, как все отдал. Вот потому и кашу под полукровку ралтал, терплю закидоны озабоченных кошатин, идиотизм ушастой дуры, и попытки меня угробить от ебанутого молокозавода на ножках. Конечно, я эту неделю не только вырабатывал рефлексы, теперь свободно могу вдарить в полную силу или нажать на тапку по собственному желанию, а не когда нахожусь на грани. Пусть не то, не то положительных результатов с учителями на букву М не дает. Кошатинам, на мои удары в полную силу, и на попытки удрать, фиолетово. И не только предавался разврату, когда луны начали показываться на небосклоне. Хотел бы я посмотреть в глаза тому человеку, что додумался размещать контингент Срелтал на планете, где каждую неделю полнолуние, а на четвертую тройное полнолуние, перед тем, как закрыть у него перед носом дверь, оставляя в одном помещении с чертовой дюжиной Релтал в это самое тройное полнолуние. Еще я прокачивался. Обжора тянул меня на новые ранги, а я соответственно подбивал их предел характеристик до капа. Да и, про либидо тоже не забыл, ибо гребанная чертова дюжина озабоченных кошатин без прокачки этой характеристики меня было в гроб загонит. Сейчас начнется третья неделя обучения новобранцев, которую те должны будут провести в мед-капсулах, загружая в сознание знания по работе с оружием и броней. Последняя неделя будет отдана на то, чтобы перевести полученные знания из теоретических в практические. Но то для всех остальных, а вот для особо одаренных ага конкретно для меня подготовлена индивидуальная программа. Тут мне опять же возмущаться было ни на что. Во-первых, даже если бы была возможность с помощью этой их аппаратуры закачать мне умения в башку, я бы в мед-капсулу не полез, пока в мед-корпусе рулит ебанутый молокозавод на ножках. Во-вторых, лезть туда бесполезно. Нет, будь там нормальный мед-персонал, полез бы и воспользовался этой неделей, чтобы максимально прокачать тело и разум сказочного долбодетла с помощью трофейных модулей. Вообще у меня на прокачку планов громадье. Было бы время и очки экспы. Планы же появились из-за того, что у меня появилась дохера раз использование взгляда адского хомячка и Скай, которая умудрилась на более глубоком уровне взаимодействовать с модулем адского хомы. Она то и сканировала чуть ли не каждую букву и вытягивала дополнительную полезную информацию, как из того, что было в самом модуле в качестве стартовой информации, так и из всего, что сканировал взгляд в окне статуса. Так она докопалась до возможности эволюции особенностей. Вот, к примеру, можно довести тело человека до капа божественного класса и провести эволюцию, или вернее сказать сброс, и получить тело сверхчеловека, у которого на обычном классе ранге F предел будет не двойка, а десятка. Соответственно, при достижении божественного класса еще раз, там будут уже другие цифры. Но чтобы этот самый переход с тела человека божественного класса на тело сверхчеловека обычного класса совершить, нужно будет выполнить особые условия. Чего там могут придумать демонюги, узнать пока не добьешься до божественного класса, не получится. Но вообще переход в божественный класс — это весьма круто. Также тело может поглотить подходящие по рангу и классу особенности, если они теоретически совместимы. Так случилось с вирусом, который обжора забрал у ебанутой бладны. Его поглотило тело адского хомячка-мутанта, добавив себе и дав мне способность кристаллизации экспы. Но оказалось, это еще не все. С переходом в класс необычный у меня появилась еще одна способность – хватка адского хомячка. Это наикрутейшая способность, позволяет раз в сутки телепортировать ништяк, не прикасаясь к нему прямиком в инвентарь. Правда, радиус действия всего метр. Но, славься великому жлобному зверю и жадности его, да до 5000 в жадности дают прибавку. Плюс метр к радиусу действия за каждые 100 жадности, 51,5 метр — это уже солидно, а также по одному использованию в сутки за каждые 1000 жадности, то есть в сумме 6 раз в день — это уже солидно. Я теперь в 50 метрах от мидблока, каждый день гуляю. Зелье, конечно, хорошо, но мед-капсула тоже неплохо, как и картриджи к ней, которые у меня в инвентаре благодаря стазису не портятся. Но главное — ебанутый молокозавод на ножках. За пропажу 3 капсул и нескольких десятков картриджей к ним, если не расстреляют, то посадят, ну или хотя бы уволят с волчьим билетом. Также Скай раскопала наличие бонуса при переходе в божественный класс. Вот тоже либидо полового гигантища в качестве бонуса леву младшего подрастил и адаптировал. Мастер Снус, ну реально жесть с чужой чувствительностью творит, Кошатины от почесывания за ушком оргазмы ловит. У гача-чачи переход в божественный класс конкретно так расширил диапазон возможностей. Если раньше можно было сравнивать это с возможностью покупки чего-то, понятное дело с повязкой на глазах и связанными руками, в магазине в твоем городе, то сейчас дали доступ на склад, куда свозят все со всего мира. Трахтер, ну там возможность смочь, ну типа то самое пресловутое второе дыхание, которое если по циферкам, то половина от показателя либидо. Даже анальное доминирование бонус имеет, пусть про него уже знал, тут возможность задоминировать любого. Так что пока живем, готовимся к командировке в жопу, и надеемся на то, что смогу оттуда вернуться одним куском. Глава 16. Моя последняя неделя перед отправкой в жопу прошла очень плодотворно. Мои прогулки мимо медблока принесли свои плоды, пропажу медкапсул и картриджей очень дорогим наполнением заметили и подкатили к ебанутому молокозаводу на ножках с вопросом, а куда собственно все это делось. Той самой было интересно, куда оборудование волшебным, ну пусть псионическим образом, девается. Конечно, ебанутый молокозавод на ножках подумала на мою лысую рожу, что довольно скалилось в окошко при каждой прогулке мимо медблока. Вот только повесить на меня пропажу оборудования не вышло. Я по документам прохожу как полукровка Ралтл, а тем псионику не завезли, да и по данным тестов у меня вообще мозга нет, какая тут нахер псионика. Вот тут ебанутый молокозавод на ножках явно психанула, по-другому то, что она созналась в том, что подделала мои данные медкапсулы, которые до этого были подделаны мной. Так что я точно какая-то инопланетная хрень, могущая в псионику и всем мозги дурища на тему того, что мозгов у меня нет, а я вообще белый и пушистый. Ну насчет белый, да, за раннюю седину спасибо блондинистой твари, а с пушистостью не подфартило. Вот только ебанутый молокозавод на ножках сама же следы своих действий затерла настолько тщательно, что предъявить факт подделки не могла. Комиссия же посмотрела на то, как я после полнолуния вытащил из спортзала тройку заезженных до состояния нестояния Ралтл, остальные ушли на фронт. Ну и так как я качаюсь, да и опыта поднабрался, то теперь получается, что не меня с ними запирают, а их со мной муха-ха-ха. Посмотрели на ебанутую корову, как собственно на ебанутую. Ну да, нет в известном космосе тех, кто может так этих кошатин заездить в полнолуние, кроме их соплеменников. Так что попытка сказать правду вызвала у комиссии еще больше подозрений к ебанутому молокозаводу на ножках. А там пошла проверка ее деятельности, и вылезло очень много интересного. А уж когда в ее личном коммуникаторе покопались, так вообще сказка получилась. Ага, на три высших меры сказочка. Но это были, так сказать, приятные бонусы. Я немного подкорректировал свой план развития, да и теперь у меня были медкапсулы, Скай легко могла ими управлять. Так что чередовал прокачку с тела на характеристики, а разума сказочного долбодетла отложил на потом. Ну и конечно же крутил гача-чачу. Все же на 24-й день пребывания в этом мире и наконец 3-й недели на базе сил бобра у моей способности подошли сроки по времени родного мира, и у меня теперь было аж 6 круток прямо божественной гача-чачи. Первая крутка по теме обмена принесла мне еще один контейнер неликвида в обмен на золотой. Второй круткой я отправил обратно этот контейнер и уже с него получил контейнер элитного корма для маг-зверя. Живем. Третьей круткой, опять же с использованием подношения, в виде которого использовал зелье из магазина модуля, получил пучок листов подорожника. Вот только мой взгляд адского хомячка тут же среагировал на этот пучок травы, говоря, что это есть ништяк. Обнаружен ништяк. Информация. Листы того самого мифического подорожника, приложение которого лечит вот вообще все. Тип – расходник. Класс – мифический. Ранг S. Исцеляет любые травмы и болезни, приращивает обратно оторванные конечности. Мне бы еще ромашку из тех мест, и вообще было бы замечательно. Но, а вообще пригодится, можно использовать, или продать, или местных постебать. Четвертая крутка опять была с использованием подношения, в качестве которого послужил контейнер с просроченными картриджами с усилителем для медкапсулы. ХМ. И вот смотрю на коробочку с ни разу не подозрительным логотипом и парой пробирок с совершенно неподозрительной жидкостью, что располагаются в той подвойной спирали, и думаю использовать взгляд или сразу идти договариваться, чтобы это в черную дыру выбросили. Но любопытство, которое не одну кошку сгубило, и решившие переключиться на адских хомячков-мутантов, все же победила. Обнаружен ништяк. Информация. Совершенно безопасная, проверенная экспериментальная сыворотка супергражданского от компании «Цветик-восьмицветик». Тип – расходник. Класс – мифический. Ранг – Е. Производит мягкий переход с ранга F на ранг E у особенностей мифического класса. Можно использовать для переходя с ранга S легендарного класса на ранг F мифического класса. Повезло, что я тогда еще не успел использовать трофейные модули для прокачки разума сказочного долбодетла, решив сосредоточиться на прокачке тела, чтобы получить физическое превосходство над кошатинами. Их, кстати, мои успехи в наборе силы несказанно радовали, из-за чего они брались за меня с еще большим энтузиазмом. Слава великому жлобному зверю и жадности его. Ведь если бы не столько жадности, я бы не мог по такому выгодному для меня курсу очки в голду переводить и покупать зелья чуть ли не в промышленных масштабах, и тогда бы точно загнулся бы. Потому, не задумываясь, ввел себе совершенно безопасную и, главное, проверенную экспериментальную сыворотку супергражданского, которая прям сама без понукания от модуля полезла улучшать не тело, а разум сказочного долбодетла. Пятая и шестая крутки были условно успешными. Просто медальон на некроманта, крутой, кстати, мне без надобности, я мало того, что проебал возможность стать магом, так и после посещения мира зомби-апокалипсиса некромантия это точно не мое. Туда же идет не менее крутой посох мага, который я разве что как оружие с дробящим уроном могу использовать. Вот только тот ни хрена не неразрушим, так что не стоит, сломается. Но эти бесполезные для меня предметы все еще можно продать, так что профит. Вот когда я с целью продажи ненужного и бесполезного для меня полез на аукцион, то малость прихренел, так как лотов там было видимо-невидимо. Оказалось, что я многое профукал за те 10 дней, ожидая начала зомби-апокалипсиса в родном мире. Ну да, ходил на работу, устраивал геноцид курам, точнее фармил очки экспы, после шел домой и просматривал новости, уделяя внимание желтой прессе, да и вообще всем источникам информации, что могли подсказать, что у нас может грянуть зомби-апокалиптический пиздец. А оказалось, что там еще после соточки расширили функционал, вернее сняли ограничения, и теперь нам был доступен общий аукцион для всех соточек, у каждой из которых свой администратор, которых, судя по номеру нашего 666 го, еще 665, как я догадался. Да просто, под лотами ник стоит, ага, тот самый лошара. И если моя соточка была лошарами, то в лотах встречались ложки, чмошники, кретины, идиоты, днище и многие-многие другие. В общем, эти шесть с большим таким хером тысяч игроков, побывавшие в разных мирах, выставляли на продажу всякое разное. Причем плату принимали не только в голде, но и очками, точнее очковым жемчугом. По ходу через тот мир или его параллельные версии прогоняют всех игроков, и все там цепляют вирус, который скорее всего интегрируется в тело, оставляя только полезные свойства. Кстати, не факт, что все администраторы именно в моем родном мире дела ведут. Могут и в параллельных версиях тусоваться. Для этих тварей мультивселенная походу проходной двор. Но суть в том, что там не только всякое разное полезное и бесполезное было, там были и способности, умения, и особенности в продаже. Судя по припискам по большей части из мира зомби-апокалипсиса, у них там оно падает часто. Причем не всегда оно было в привычной форме, шарика с загогулиной. Были лоты, где говорилось о получении умения, а носителем выступала книга, свиток, медальон, диадема, кристалл, чип, даже зелье. С особенностями тоже было так же, была широкая линейка крови, которая позволяла в кого-то мутировать, как чисто выпив кровь, так и использовав какие-то методы, чтобы использовать ту как основу или главный ингредиент. Ковыряться во всем этом мне было лень, так что дал задание Sky проанализировать все, выставить адекватную цену на посох и амулет. В очках экспы мне выгоднее ими получить, ведь тогда могу в голду их конвертировать 1:5, занялся своей прокачкой. И прокачка у меня вышла очень крутой, можно было бы и круче, но очки экспы показали дно, точнее осталось не так чтобы много, а с учетом того, с какой скоростью у меня тратится исцеляющее зелье и прочее, про противозачаточные не забываем, то иметь запас очков для конвертации тех к голду жизненно необходим. Но все равно сейчас мой статус выглядит намного солиднее, пусть на это пришлось пустить все, что было, а это очковый жемчуг, собственно заработанная экспо, ресурсы картриджей. Оказалось, что есть по методу мира зомби-апокалипсиса вложить в переход часть очков, так сказать, инициировав переход на новый ранг, а после подключить ресурс медкапсулы, то можно использовать содержимое картриджей, как замену экспы, хотя после переходя в редкий класс халява прекратилась, видимо качество наполнителя не соответствовало. Еще очень выручала 50% скидка на прокачку от жадности, без нее добиться вот этого не вышло бы. Статус, имя, лошара 13, лев толстый, очки, 9125, голды, 2120, дебиты, 1264400, особенности. Тело адского хомячка мутанта и класс, редкий ранг, В. Адский прилипало симбионт тела адского хомячка мутанта, класс, редкий ранг, В. Либидо полового гигантища класс, божественный ранг, F. Жадность жлобного зверя класс, божественный ранг, S. Разум сказочного долбодетла класс, божественный ранг, F. Нейросеть класс, необычный ранг, S. Характеристики, сила. 120-120, ловкость, 130-120, скорость, 130-120, выносливость, 120-120, жадность, 5120-5120, либидо, 371-120, умение, мастер сну-сну класс, божественный ранг, F, способности, взгляд адского хомячка класс, мифический ранг, F, гача-ча-ча, класс, божественный ранг, F, трахтер класс, божественный ранг, F. Анальное доминирование класс, божественный ранг, F. Кристаллизация экспы класс, обычный ранг, F. Да, несмотря на обилие божественности и мифичности боженькой я себя не чувствую. Самое обидное то, что няшку и няшку я по чистым статам превзошел прилично, да няшу тоже в чистой силе, ловкости, скорости и выносливости превосхожу. Статус, имя, няша, особенности. Тело ралтел класс, обычный ранг, С. Лунная нимфомания класс, обычный ранг, F. Лунная призма дай мне сил, класс, обычный ранг, F. Живучесть великого зверя класс, обычный ранг, С. Стойкость великого зверя класс, обычный ранг, С. Защита великого зверя класс, обычный ранг, С. Регенерация великого зверя класс, обычный ранг, С. Характеристики, сила. 102-130, ловкость, 111-130, скорость, 112-130, выносливость, 114-130, либидо, 29-130, живучесть, 115-150, стойкость, 127-150, защита, 115-150, регенерация, 115-150, умение, мастер орального секса класс, эпический ранг, S, вагинальный секс класс, необычный ранг, А. Охотник класс, редкий ранг А. Следопыт класс, редкий ранг А. Адепт стиля великого зверя класс, необычный ранг С. Способности. Оборотень класс, обычный ранг F. Метаморфизм класс, обычный ранг F. Берсеркер класс, обычный ранг F. Статус. Имя. Няшка. Особенности. Тело Релтел класс, обычный ранг Е. Лунная нимфомания класс, обычный ранг F. Лунная призма дай мне сил. Класс, обычный ранг F. Живучесть великого зверя класс, обычный ранг, Е. Стойкость великого зверя класс, обычный ранг, Е. Защита великого зверя класс, обычный ранг, Е. Регенерация великого зверя класс, обычный ранг, Е. Характеристики. Сила. 82-110. Ловкость. 91-110. Скорость. 93-110. Выносливость. 55-110. Либидо. 16-110. Живучесть. 82-120, стойкость, 87-120, защита, 85-120, регенерация, 86-120, умение, мастер орального секса класс, эпический ранг, S, вагинальный секс класс, необычный ранг, А, охотник класс, редкий ранг, В, следопыт класс, редкий ранг, В, адепт стиля великого зверя класс, необычный ранг, Е, способности, оборотень класс, обычный ранг, F. Метаморфизм класс, обычный ранг, F. Берсеркер класс, обычный ранг, F. Статус, имя, няшка, особенности. Тело Релтел класс, обычный ранг, F. Лунная нимфомания класс, обычный ранг, F. Лунная призма дай мне сил. Класс, обычный ранг, F. Живучесть великого зверя класс, обычный ранг, F. Стойкость великого зверя класс, обычный ранг, F. Защита великого зверя класс, обычный ранг, F. Регенерация великого зверя класс, обычный ранг, F. Характеристики. Сила. 76-100. Ловкость. 71-100. Скорость. 71-100. Выносливость. 79-100. Либидо. 14-100. живучесть 76-105, стойкость 77-105, защита 73-105, регенерация 77-105, умение мастер орального секса класс, эпический ранг С, вагинальный секс класс, необычный ранг А, охотник класс, редкий ранг В, следопыт класс, редкий ранг В, адепт стиля великого зверя класс, необычный ранг С, способности, оборотень класс, обычный ранг F, метаморфизм класс, обычный ранг F, берсеркер класс, обычный ранг F. Вот только всю малину, это то, когда могу взять за шкирку и потыкать носом да куда угодно, обламывают другие их характеристики да способности. Нет, когда они поняли, что я грубой силой начал их заламывать, они обрадовались и врубили берсеркера, и превосходство в силе стало уже не таким значительным, а Сняшей вообще помахала ручкой. Но как будто этого было мало, они начали боевое искусство юзать. В общем, мою самооценку, которая восстала из могилы, упокоили с особой жестокостью и цинизмом. Я ведь думал, прокачаю характеристики выше, чем у этих похотливых животных, и буду их валять не только по простыням, а еще и по полу арены, но оказалось, что тупо быть сильнее, быстрее, ловчее и выносливее недостаточно для победы, сильно так недостаточно. Вышло, что они до этого со мной игрались. Нет, не как кошка с мышкой, но как кошка с котенком. Можно было бы подумать, что подобное обращение унизительно, но нет, я по их меркам тот самый котенок, ну в плане силы и умений, а физически да вот сейчас обидно, в том плане, что сравниваю себя с недоразвитым, хотя это не самое подходящее сравнение. В общем, я на них за подобное не обижаюсь сильно и заезжаю их так, что они удрать пытаются, не из мести, а просто потому, что либидо у меня сильно прокачано. Удрать у них, кстати, не выходит, просто когда процесс начался, они сами были очень даже за, а вот когда осознали, что им как бы уже все, хватит, то выносливость показала дно, а в том состоянии особо не побегаешь, и даже не поползаешь. Конечно, я вот прям уж сильно, стараюсь не перегибать, за хвост и волосы не дергаю, ведь ночь закончится и будет утро и спарринг, а они на утро благодаря регенерации будут вполне в форме, и амнезии страдать не будут. Потому догонялки — это еще одна игра. Ну а вообще, отношения у нас выправились, я уже не днище и живой вибратор на ножках, тем более, когда десятка других ралтал свалила на фронт, а новых до нашего отбытия в жопу не предвидится, и теперь выходит так, что это именно их со мной запирают. Этому очень сильно способствовало то, с какой скоростью я набираю силу, ну и то, что заезжаю их ночами до состояния нестояния, тоже свою лепту вносит. Та же няшка, подкупленная кубиком банкой корма для маг-зверя-кошатина, теперь ради добавки готова родину продать, пусть и вторую, она официально живет в одном из миров бобра, меняла в медкапсуле картриджи, когда я прокачивался. Да и тот факт, что у меня потом выращивали добавку, а не выбивали, а очень многом в плане изменения его социального статуса среди ралтал говорит. Единственное, из-за чего мы воюем, это мой стильный причесон. Я как бы не страдаю и даже не наслаждаюсь синдромом восьмиклассника, чтобы ходить с длинными патлами, тем более седыми, и заплетать их в косички. Да и это тупо удобнее и практичнее. Встал утром, пыль тряпочкой смахнул, и половина гигиенических процедур проведена. А какая экономия шампуня выходит? Понятное дело, меня народ не понял. Причем не только кошачьей наружности, на работе и соседи тоже не вкурили, чего это лев лысый. Вот честно, подъебами на тему, лев, где гриму посеял, и все в таком духе уже в печенках сидят. Спасибо блондинистой твари, натренировала выдержку и терпение, а то бы давно сорвался бы, ну и сделал бы только хуже. А так видит, что мне пофиг, и им быстро надоедает меня подъебывать. Но то люди, ралтал — это совершенно другая песня, у них грива — это тоже показатель статуса. Так что меня поставили перед фактом, либо я их заставлю силой принять тот факт, что хожу лысым, либо отращиваю гриву и попышнее, и плету косу с кольцом. Понятное дело, драться за культурный причесон няша решила вот вообще всерьез, ага, она в зверя перекинулась. Я, конечно, просто так не сдался, нет, с этим я в драку не полез, попытался объяснить, что длинные волосы — это уязвимость в битве, и даже попробовал им это доказать в очередном спарринге. Ага, доказал, аж два раза получил по морде тем кольцом, которое ни хрена не золотое, а из какого-то другого очень прочного и тяжелого металла, и няша, да и две остальные этим кольцом и своей косой орудуют, как оружием и шестой конечностью. За пятую у них хвост, который эти читеры могут прятать, Ну да, метаморфизм рулит. Это, кстати, стало еще одним щелчком по носу на тему того, что я типа уже рядом с их уровнем силы. Вот чуть-чуть еще подкачаюсь и уделаю этих кошатин. Против меня все это время не пускали в ход весьма грозное оружие, по факту два оружия. Косу с кольцом и хвост. В общем, теперь отращиваю патлы. С остальными в отряде отношения тоже выправились. Ушастая дура даже прибегала извиняться и благодарить. Ну да, ебанутую молокозавод на ножках арестовали, из-за чего всем стало известно о ее незаконных делишках и реально экспериментах на людях и не только на людях. Эта ебанутая оказалась очень толерантная и с одинаковым энтузиазмом вскрывала представителей всех рас. Когда подняли статистику, оказалось, что от усиливающей процедуры стабильно 10% дохло, вот реально стабильно в каждой партии, что к ней попадало, дохли 10%. Вот только 10% шанс сдохнуть. Это сугубо индивидуальная цифра. Нет такого, что 100 человек, ну вернее разумных легко в капсулы, а живыми вылезли 90. Это как шестеро играют в русскую рулетку, и по итогу пройдя полный круг все живы. Тут то же самое, но у этой вивисектор стабильно 10 из 100 дохли. Я, можно сказать, первый отчетности испортил. Так что если бы я не решил подгадить этой ебанутой корове, она бы так и продолжила, укладываясь в цифры, которые анализирует и, которому надо с официальными данными сверяться. Вот тот и сверил, процедура приводит к смерти в 10% случаев, померло 10% новобранцев, все по феншую, давать ход инфе или бить тревогу, нет смысла. Так что когда эти детали вылезли, то даже до ушастой дуры дошло, что ей на ее длинные уши лапшу навешивали. Так что извиниться было за что, тем более я пару раз, из-за угла, еще пытался звонить, но меня после «привет» в черный список добавили, пробовал донести до ушастой дуры, что ей надо было лапшу со своих длинных ушей стряхнуть. Благодарила же она за то, что ебанутая корова быстро просекла, что ушастая дура, дура даже не круглая, а сферическая в вакууме, чем беззастенчиво пользовалась. Из-за этого ушастую дуру чуть в пособники ебанутому молокозаводу на ножках не записали, и не поделились высшими мерами, что причитались этой ебанутой. Она ведь на пару-тройку высших мер наэкспериментировала. Но на ее счастье, когда у меня брали показания, я очень красочно прошелся по уровню интеллекта ушастой дуры, точнее по полному отсутствию этого самого интеллекта, благодаря чему инспекторы из комиссии посмотрели на действия ушастой дуры под другим углом. Точнее осознали, что она не отыгрывает дурочку, а реально дура. Ну и видимо решили, что пусть лучше с пользой бьется об какого-то осла в жопе, чем ее тут тупо пристрелить. Все же альфа-8 на мне натренировалась зверек редкий, и даже такая тупица с отрицательным контролем может устроить ослам похохотать прежде чем сдохнет. Остальные же, ну с Джоффри у нас и так все было ровно, он на лекциях по этой их ксенобиологии и социологии не спал, потому мне ни хрена не завидовал, да и лужи крови, что были в спортзале, видел, и правильно их появление интерпретировал. Были еще сестры-эльфы, которые на фе, правда оказалось, что это не сестры, и даже не просто похожи, а то, что парень и девушка. Вот реально я с ними затруднялся сказать, это девушка-пацанка или парень женственный. Вот с ними отношения остались на прежнем уровне, Джоффри клялся не рассказывать, что я их обоих за особи одного пола принимал, причем два раза. Ну в том смысле, что когда Джоффри интересовался, чем они мне не угодили, я кивнул на того, который оказался парнем, и сказал, что мне блондинки, пусть даже и плоскодонки, не нравятся. Джоффри, когда прожился, сказал, что это парень. Я тогда такой: о, так они не сестры, а братья. Джоффри тогда чуть не попер со смеху во второй раз, а когда отсмеялся, пояснил, что это парень и девушка. Ну а я такой: а, двойняшки, бывает. Тут у Джоффри уже, видимо, иммунитет выработался или просто сил уже не было, он пояснил, что они вот вообще не родственники, так как с разных планет, просто к одному биологическому виду принадлежат. Вот только они же, бля, одинаковые. Я думал, Ралтел между собой похожи, нет, они реально похожи, но эти то вообще на одну блондинисто-голубоглазую рожу. Не то что Зирик и Виспер, этих сразу видно. Справа Зирик, слева Виспер, в общем, нормальные парни, которые на лекциях тоже не спали, и честно говоря опасались троицы Ралтел. У Зирика отец служил, и про Ралтел много всякого понарассказывал. Ну а Виспер своими глазами видел, на что Ралтел способны. Он родом из колонии, куда один из захваченных ослами кораблей сел и устроил резню. Благо в городке компашка Ралтел отдыхала, одна из них была на сносях, Вот они и выжидали на тихой планете, пока детеныш родится и подрастет. В общем, 9 РЛТЛ против 20 с лишним тысяч инсектоидов с автоматами, не выжил никто из инсектоидов. Нет, РЛТЛ тоже в полном составе, ну кроме той беременной, полегли, да и местные тоже не сидели по подвалам, а активно отбивались, но основную массу затащили именно кошатины. Ну а после Виспер рос бок о бок с мелкой РЛТЛ, которая на него глаз положила. Помня, какие РЛТЛ на самом деле, Виспер решил от такого счастья свалить в жопу. Даже 5 пересадок в разных системах сделал, чтобы записаться подальше от дома, и вообще свято верил, что на планете с 3 лунами РЛТЛ базировать не будут. Но ошибся. Подозреваю, что из того, что нам все же засылают на отдых или перегруппировку подразделения с РЛТЛ, торчит вымя одной ебанутой коровы, а может и нет. В принципе, если к кошатинам в полнолуние, которое те исправно на самоизоляции проводит, не лезть, то трупов не будет. Но думаю, что вот тут вымя одной ебанутой точно торчит. Намекнуть дурачку, что типа вот в полнолуние кошечки вообще безотказные, ей было несложно, а после ковыряйся в трупе на здоровье. С остальными в роте отношения теперь тоже были более-менее ровные, да и опять же, мои спарринги с кошатинами — достояние общественности, и если бы не отсутствие ушей, меня бы в чистокровный РЛТЛ записали. А с этими монстрами у тебя отношения либо ровные, либо никаких, по причине твоей скоропостижной кончины. Ладно, не все так плохо, тем более РЛТЛ на удивление законопослушные и неконфликтные, если, конечно, придерживаться ряда правил, которые отдельным курсом всем читают, но идиоты даже в светлом будущем не вымерли, так что случаются инциденты. И вот уже завтра нас отправят в жопу, я, конечно, был морально не готов, да и физически можно было подготовиться лучше. Еще один трофейный модуль у меня остался, спасибо сыворотке супергражданского, которая у меня еще одна есть, хотя ладно, его пока некуда применить, отложу до времен, когда надо будет тело в божественный класс переводить, ну или нахватку адского хомячка, которая тоже очень полезная штука, ну, с великим жлобным зверем. С этими словами поднялся по трапу, что вел внутрь транспорта, что должен был доставить нас в жопу. Полет в жопу прошел разочаровывающе и скучно. Недействительно, одно сплошное разочарование и крушение всех надежд. Сначала на орбиту поднялись так мягко, что лифты на родине нервно курят в стороне, а после и в гипер ушли так, что я ничего не заметил. Но самое паскудное — это то, что эти сволочи взяли и запихали командную рубку в центр корабля со всех сторон, закрыв бронеплитами. Вот кто так строит звездолеты. Командная рубка должна быть на носу звездолета, а еще луче в отдельной башенке на балдашнике, и чтобы панорамное окно, иллюминатор во всю стену. Но то, что звездолеты тут неправильные, вообще окошек не сделали, это я еще пережить могу, не очень-то и хотелось на гипер посмотреть, но вот то, что лететь неделю было уже печально, но еще печальнее было то, что тут не было луны. Да, нету луны, соответственно, у кошатин сексуальная активность, как у бревна, то есть никакой. Но у меня то либидо от фазы луны или ее наличие вообще не зависит, оно у меня всегда на максимум работает. А я уже как-то привык к хорошему ХМ, а ведь поначалу было плохо, а потому ничего, втянулся, а теперь вот уже возмущаюсь отсутствием. И если бы мое место в иерархии было выше хотя бы одной из них, то их не хочу меня бы не волновало. Вот только пойти и загнуть кошатину, когда та загибаться не хочет, задачка нетривиальная, и мне не по силам. Попытки распустить руки и распалить, закончились сломанными руками. Так что тонкий намек не лезть, я понял и пошел заниматься самообразованием. И вот тут выяснилось, что на жопе вообще жопа, ибо луны там нет. За нее астероидное поле, которое было луной или ей станет. Но сейчас там луны нет, и значит, коктейль из виагры напополам с настойкой валерьяны с небес на моих кошатин не прольется, и мне ничего не обломится. ХМ валерьяна. Идея мне показалась прикольной. Я в магазине модуля нашел валерьяну, и сушеную, и настойку, и в таблетках, и со всем этим богатством подкатил к кошатинам. Да не наркота это, успокоительная травка, и настойка с таблеточками именно успокоительные. Экипаж, побитый и поцарапанный, мне почему-то не верил, и требовал сдать наркоту категория плюс. Из-за этого полет, помимо разочаровывающего, был еще и скучным, так как идея с валерьянкой мне пришла на второй день полета, а на третий, когда кошатин попустила. Их, кстати, больше 3 летело, с соседних баз еще подвезли, меня обыскали, не поверили, что все отдал, и запихали в карцер до конца полета во избежание. Не, ну кто же знал-то? Скайон официальную позицию светил науки выкатила, нарлтал наркота и прочая химия не действуют. Нет, понятное дело, тут дело в дозировке, ведерко ядренной отравы проймет даже этих монстров с их метаморфизмом и регенерацией. Но вот в дозах, которые не будут летальными, а организм Ралтал будет с отравой до последнего бороться, их ничего не берет. Именно поэтому их в полнолуние отселяют, а не дают таблеточку или укольчик успокоительного делают, оно их просто не берет. А вот настойка валерьяны, сама валерьяна и даже в таблеточках проняла только в путь. Пьяных Ралтал народ еще не видел, но зрелище им не понравилось. Кстати, либидо у кошатин не проснулась, а вот игривости хватило на всех. Нет, серьезно, никто не пострадал, но впечатление получили на весь полет и еще немного осталось. Высадили нас, опять же обломав все ожидания, но вот тут я не жаловался, быть выстреленным в капсуле на планету мне не хотелось, как и опускаться прямо на поле боя под огнем пкуаслов. Ну а дальше транспортировали на какую-то не то базу, не то заставу, где у меня состоялась эпичная битва. Да ты чё, зверину пережрал? Мой кулак впечатался в поверхность стола. Меня вроде как в космодесант, а не в страйбат записали. Эх, прапорщик тяжело вздохнул. Во-первых, не положено. А во-вторых, что за страйбат? Такое армейское подразделение — это такие звери, что им даже оружие не дают. Ну, так все правильно. У нас Ралтал тоже оружие и броня не положены. Вы броню ломаете трансформацией, а автомат используете как дубину или метательное оружие. Ты, бля, чё, слепой, что ли? Где ты у меня уши, когти и хвост видишь? Нету у меня даже когтей, и клыков нет. Чем, бля, прикажешь воевать, ослов? Эта падла покосилась на вмятину в металлическом столе, а после на мой кулак. Гррррррррр. Рычание получилось очень натуральным. Все же месяц с кошатинами жил бок о бок. Вот и научился, и дорычать меня тоже учили, и оно получалось, из-за чего меня еще больше за своего принимали. Ладно, ладно, будет тебе оружие. Прапор поперся на склад. Если ты мне сейчас оттуда дубину притащишь, я тебе ее жопу запихну. Прапор споткнулся. Вот же гнида. Это не дубина. Я то видел, что не дубина, это был, сука, меч. В гребенном будущем, где, сука, рейлганы на вооружении стоят и экзоскелеты в броню встроены, мне предлагается махать мечом. Ты где, бля, это вообще откопал? Нет, действительно, где? Сам сделал. Гордо выпятил грудь этот урод. У меня же возник другой вопрос. Нахера? Нет, действительно, нахера было делать меч, тем более такой. Нет, как реплика меча из одного аниме, очень даже круто. То, что эта дура реально 1,70 м, да и весит 20 кг. Ну и явно сделана из какого-то высокопрочного сплава, но, бля, если бы я хотел себе режик, то купил бы артефактное оружие в магазине модуля. Оно там, конечно, неприлично много голды стоит, но у меня курс обмена очень выгодный, главное очки экспы добыть. Хобби у меня такое. И вообще, не нравится, воюй так. Не-не-не, все нравится. Дайте 2, нет, 3. Чтобы правоверный адский хомячок-мутант и отказался от халявы, да не в жизнь. Ха, 2 я еще понимаю, но 3-й куда? Это запаска, на случай, если первый сломается, а второй потеряется. Сломать? Да это нейтраниво-бескаровый сплав. Если ты его хоть поцарапаешь, я тебе полный комплект экипировки и оружия выдам. 2. Да хоть 10. ХМ, ладно, 2-й хотя бы дай. Уж в своих силах насчет потерять я уверен. Ну да поганую железяку не то, что сломать, поцарапать не вышло. Но ничего, прогулки мимо склада еще никто не отменял. Правда, потом надо будет как-то объяснить наличие у меня пропавшего со склада оружия и брони. Эх, походу придется Аки-варвар мечом махать. Далее, вопреки всем канонам, ведь тут же должно было начаться полномасштабное наступление или еще какая бяка, служба потянулась относительно спокойно. Кошатины, утратив желание спариваться, начали тратить энергию на меня, выбивая уже из моей головы и головки мысли о продолжении рода. Но чтобы вообще тише и благодать, не было. За этот месяц нас 3 раза пробовали на зуб отряды ослов, которые использовали совершенно неправоверно инсектоидную тактику боя. Где тупой Зерграш? А нет, его не завезли. Вместо этого эти падлы, используя укрытие и прикрываясь броней техники, да бля, у них техника была, как трофейная, так теперь уже и собственного биотехнического производства, и под прикрытием огня артиллерии шли к нашим позициям. Причем стреляли из нашего же оружия и чего-то своего. Мне да и кошатинам толком поучаствовать в веселье не удалось. Ралтал используются как бойцы прорыва, причем в обе стороны, то есть когда надо прорваться к врагам, и когда те прорвались к нам, тогда они и прут в бой. Меня, слава великому жлобному зверю, к ним причислили и не заставили лезть под град пуль, кислоты, костяных иглы и хрен пойми еще чего. Но на статусы некоторых особей, которые добрались до стены и преодолели ту, я все же глянул. Имя. АРРГ Ваиль. Особенности. Тело СЛМ класс, обычный ранг, С. Внутривидовая телепатия класс, обычный ранг, С. Часть роя класс, обычный ранг, С. Выносливость рабочей особи класс, обычный ранг, С. Характеристики. Сила. 12-25. Ловкость. 12-25. Скорость. 12-25. Выносливость. 24-45. Умение. Космодесантник класс, редкий ранг, А. Сапер класс, необычный ранг, С. Механик класс, необычный ранг, А. Разнорабочий роя класс, обычный ранг, С. Способности. Выделение слизи класс, обычный ранг, С. Имя. Аэроверериль. Особенности. Тело СЛМ класс, необычный ранг, С. Внутривидовая телепатия класс, обычный ранг, С. Часть роя класс, обычный ранг, С. Выносливость рабочей особи класс, обычный ранг, С. Сила рабочей особи класс, обычный ранг, С. Характеристики. Сила. 50-90. Ловкость. 35-70. Скорость. 35-70. Выносливость. 50-90. Умение. Космодесантник класс, редкий ранг, А. Сапер класс, необычный ранг, С. Механик класс, необычный ранг, А. Разнорабочий роя класс, обычный ранг, С. Способности. Выделение слизи класс, необычный ранг, С. Кислотный плевок класс, необычный ранг, С. Весьма интересные статусы, особенно умения, часть которых я имею честь наблюдать у сослуживцев. Да и реально тактику эти ослы используют схожую с тем, чему космодесантов учат. Да еще одни воры умений, как хитрожопый мудень. Вот только как потом показал осмотр трупов, я на него сам попросился, было интересно глянуть еще статусы, да и прихватизировать чего тоже, что у них всех эти умения в том же порядке, в том же классе и ранге. А трупов ослов там было несколько десятков тысяч. Скай мне потом разжевала, что дескать есть королева, которая мозги сосет, и после компилирует полученное и может передавать знания новому поколению. Причем королевы могут отослать новых детишек другой королеве, та их сожрет, получит образец и сможет клепать таких же. Конечно, из-за того, что отсиживался в тылу, упускал возможность заработать очки и экспы, но не страшно, мне с продажи посоха и амулета капнуло, да и я подло начал продавать зелья из магазина модуля на аукционе за очки и экспы, но дешевле, так как зелье стоит десяток голды, что в пересчете на очки экспы это 10 тысяч, а я продаю за 7 тысяч, когда оно мне обошлось в 2 очка, да, вот они 3,5% чистой прибыли. Мой внутренний адский хомячок мутанный урчит от таких циферок. Жаль, народ не особо много покупает, но 21 штуку очков экспы в день я в среднем получаю, бывает больше, бывает меньше, но одно зелье у меня стабильно покупают. Так что благодаря спекуляции, притоку халявы от обжоры и жадности, что дает мне нехилую скидку, я за 17 дней прокачал тело до капы редкого класса. Теперь у меня предел характеристик 150, теперь уже мне хватает силы и скорости, чтобы пробить защиту няшки и няшки, и скорости, чтобы по ним вдарить. Теперь кошатины не принимают мои удары на грудь, при этом нагло ухмыляясь, теперь стараются отводить и уклоняться от них. Вот только до победы еще далеко. В мастерстве и опыте они меня делают как гепард-черепаху. Но я все же тоже набираюсь опыта в спаррингах с ними и не за горами тот день, когда я их уделаю. Но то не раньше, переходя в эпический класс, а до этого копить очки экспы на халяве от обжора и спекуляций где-то месяц. Ну и еще гача-чачу покрутил, так как срок подошел. Тут 4 крутки ушли на добычу контейнеров с кормом для маг-зверя. Кошатины подсели и меня уговорили поделиться, да, языками они работать умеют. Еще одна крутка принесла еще одни пучок листов подорожника, а я ромашку хотел, но ничего пригодится. Последняя крутка, в которую в качестве подношения запихал медкапсулу и все оставшиеся картриджи, а также пару пробирок с кровью ралталкошатины, тоже немного прокачались на корме маг-зверя и начали корректировку в иерархии проводить. Вот и достал образцы, принесли мне еще один чемоданчик с пробирками. Обнаружен ништяк, информация. Проверенный, даже на котиках, конечно же только после того, как лысые макаки от него дохнуть перестали, экспериментальный мутаген от компании Genetic, тип, расходник, класс, редкий, ранг, СБЦДЕ, производит мягкий переход с ранга F до S при принятии всего курса у особенностей обычного, необычного и редкого класса. При этом поднимает характеристики на 50% от максимального значения предела ранга и класса. И где же ты, родимый, был месяц назад? Глава 17. МДА и еще МДА. Какая-то командировка в жопу вышла спокойная, безопасная, прибыльная, приятная. Ну да, вот как-то это все. Да бля, я на вроде как безопасной базе сил бобра оказывался при смерти, хрен знает сколько раз. А тут в жопе, если не считать спарринги с кошатиной, то угрозы жизни вообще не было. И да, артобстрел это слов за угрозу жизни не считал, ибо там угроза серьезных ранений. Я себе все же прикупил броньку, причем солидную, там вставки из того же сплава, из которого корпус коммуникатора Sky сделан, то есть неубиваемая хрень. Так что назад на безопасную базу я летел с очень нехорошим предчувствием. Летел, кстати, в карцере, вот прям сразу. Корабль попался тот же, и экипаж меня запомнил, возможно, что на всю оставшуюся жизнь, так что, сделав выводы о том, что за месяц я мог раздобыть еще той дури, решили меня превентивно изолировать. И вот у меня образовалось время на подумать о многом, в том числе о кошатинах. Первое, что заметил, это то, что они дурно на меня повлияли. Нет, в том, что прививают бойцовские рефлексы, это плюс, а вот то, что непонятно, как они умудрились мне мозги промыть, хотя местная аппаратура утверждает, что мозга у меня нет, это минус. Промывка же заключалась в том, что у меня реально возникла навязчивая идея их честно забороть, и в этой их иерархии подняться. И ведь я этого даже не замечал, пока Sky на мои высказывания планы по прокачке, которые через слово включали в себя «вот тогда точно победю кошатин», спросила, которых из трех кошатин я собираюсь анально задоминировать. Я тогда выпал в каплю, так как не собирался никого анально доминировать, несмотря на бонус от этой способности. Ну и тут же пояснил Sky ситуацию и свою позицию на этот счет, и задумалась, и спросила, а нахера тогда их побеждать? И вот тогда загрузился уже я, ведь действительно, зачем? Ну, в том плане, что секса мне и так с ними обламывается, если есть луна, да и когда-то отсутствует, оказалось, что можно договориться. Да, вот такие вот продажные оказались кошатины, за иномирный вискас отсосали. Хотя нет, тут дело в том, кто предлагал. Подойди к ним, кто левый, не из своих в момент, когда у них либидо в ноль опушено, с подобным предложением, то в лучшем случае будет отпизжен, а вкусняшка будет конфискована, как оплата морального ущерба, в худшем прибьют и фамилии не спросит. Мне же вот такое позволили, потому что я не только свой, но силу набираю быстро, да и видимо вошли в положение, ведь знают, что на меня луна не действует, у меня вот это их лунное помешательство круглый год вне зависимости от того, есть на небе луна или нет, так что с этими делом перемен особых не будет. Пиздить на спаррингах перестанут, да вот хрен там, во-первых, будут периодически проверять, не стал ли я слабее или не стали ли они сильнее, во-вторых, будут помогать мне качаться дальше, ибо сами они не самые сильные представительницы вида в целом и даже нашей базе в частности. Задел на будущее, ну в смысле тот самый прайд и котята, ну, так я отсюда через 3,5 месяца вообще свалю и не факт, что когда-то еще вернусь. Вот и выходит, что победа над ними мне по факту и не нужна, если, конечно, я не собрался их анально задоминировать, что приведет к их подключению к модулю и даст возможность забрать с собой. Это помимо того, что еще могу от них чего полезного урвать. Sky была уверена, что я именно из-за того, что собираюсь их анально задоминировать и стремлюсь победить. Она учла мои загоны на тему использования этой способности и сделала выводы, что Ралтал для использования этой способности подходит идеально, даже с учетом моих загонов. Ведь если честно победить их в битве, то они сами радостно виляя хвостами, фактически будут у меня в рабстве. У них это в культурном и походу в генетическом коде прописано. Использование на них способности анальное доминирование это скорее просто средство, чтобы забрать с собой и сделать себя и их сильнее. Насчет же того, что способность повлияет на их разум. Конечно, влияние способность на них окажет, и в мозгах чего-то перемкнет, но сралтал влияние и изменения личности будут минимальными. Даже если я во время полнолуния подло зайду с черного входа и их анально задоминирую, то это просто вселит в них уверенность в том, что я сильнее, выше в иерархии, и вообще глава прайда без всяких проверок силы, убиение матерого неха в одно рыло и признание действующим главной прайда. Способность в их сознании сделает честную победу над ними, убиение матерого наха и признание меня достойным главной другого прайда, свершившимся фактами. Ну а на мелкие нестыковки они просто не будут обращать внимания, или придумывать оправдание. В случае же моей победы, ну реально честной, использование способности станет скорее формальным, потому что и так стану для них главной стаей. А этого уже достаточно для того, чтобы им прямо рассказать о том, что хочу их анально задоминировать и что эта способность делает. Зная кошатин, те на это только плечами пожмут и задницы оттопырят, чтобы мне сподручнее было их анально доминировать. Вот с другими разумными способность поступит жестче, реально выебав мозг, с перекройкой личности под шаблон, который подразумевает полное подчинение и преданность мне. Вот только... Как и сказала Скай, у меня вариантов на забрать с собой не больше двух. Один слот дает сама способность, второй от 5000 жадности. Конечно, у меня есть еще модуль, но тратить столько ценную вещи не хотелось. Но Скай нашла на аукционе и в магазине немало аналогов моей способности. На аукционе были способности, чаще всего с ограничениями на класс и ранг, то есть кого-то выше класса и ранга способности не закабалишь. Так еще и шансы успешного срабатывания далеко не стопроцентные. Другие имели стопроцентный шанс срабатывания, но учитывали общую силу жертвы. Чем та сильнее, тем больше вероятность того, что преодолеет или сломает эффект. Причем там под силой учитывалось все, а не только класс и ранг тела. Могло быть так, что обладатель вроде как обычного класса в особенности тела, имея 10-3 способности того же класса, может сбросить действие способности, количеством побьет качество. Ну и вариантов того, как именно проходит порабощение, хватало. Вот, к примеру, та же рабская печать, которая контроль давала условный. Да, раб будет выполнять приказы, но при желании и фантазии может выполнить их так, что хозяин не рад будет. Скай рекомендовала не тратить ценный модуль на третью кошатину, а использовать комплекс из артефакта и эликсиров, что влияли на сознание жертвы, перекраивая его, или внося корректировки. Типа это самые эффективные решения. Артефакт организует привязку ко мне, а если накопить на что-то крутое, то там бонусы не сильно уступающие тому, что мне дает моя способность, а эликсир внесет изменения в личность, примерно на том же уровне, что и моя способность. А зная природу и культуру Ралтал, Скай посчитала, будет более выгодно использовать на них именно артефакт с эликсиром, а вот слоты способности оставить на будущее, чтобы задоминировать кого-то более сильного, но менее в этом плане доступного. Все Жерлтал, конечно, сильны, но конкретно эти трое слабы по меркам своего вида. Вот после анализа ситуации от Скай и доводов от нее же, я конкретно так задумался на тему своих с кошатинами отношений. Бля, и как просто все до этого было. Просто трахались, додрались и опять трахались. Хотя ладно, общались тоже прилично. Они меня дикого и дремучего просвещали про то, как быть правоверным Ралтал. Но была простая цель, без всяких подтекстов и двойного дна. А теперь вот сиди, ломай голову над тем, как быть дальше. Но если подумать, то Скай права, Ралтал реально идеально подходит для использования моей способности. Да и совесть можно заткнуть тем, что, если не подло зайти с черного хода, а все честь по чести, то там реально будет просто подключение к модулю, чтобы можно было забрать с собой, а не порабощение сломанием воли и переписыванием личности. Возвращаясь же к моим, ха, уже называю их своими, кошатинам, если я честно их победю, то тогда моральную сторону вопроса можно будет закрыть, так как тут можно сказать все по доброй воле. Ну и да, я решил, что честно уложу их на лопатки, и только после этого разъясню ситуацию и дам им выбор. Да, что-то как-то лицемерненько прозвучало, зная культуру Ралтал, после проигрыша у них выбора и нет, лишь выполнять волю победителя. База с нашего ухода особо не изменилась, сержант все еще был сержантом, а вот его заместительница получила повышение до младшего лейтенанта, и сейчас командовала своим бывшим шефом. Ну еще и доктор новый появился, на сейчас раз какой-то дедок неопределенного возраста, ему как сотку, так и два дать можно. На те 3 недели, что нам положены на отдых от жопы, у меня были огромные планы. Ну да тут вот такая ротация, месяц в жопе, неделя на дорожку обратно, за это время, как раз новобранцы первый этап пройдут, и из капсул вылезут, и 3 недели отдыхаешь на базе, пока новички дойдут до кондиции, и с пополнением летишь обратно в жопу. Я вот кстати посчитал, где-то неделя у меня ушла на дела в городе, далее месяц я был на базе, плюс неделя полета в жопу, месяц пребывания там, и неделя обратного пути. Выходит 2 месяца и 3 недели. Теперь считаем 3 недели отдыха на базе, неделя дороги, месяц в жопе, неделя назад. Еще 2 месяца и неделя. И если сложить с тем, что было, выходит 5 месяцев из 6, что мне тут быть. И выходит, что пробуду 3 недели на базе после второй командировки, неделю в пути до жопы. А вот по прибытию день-два и меня выдернут обратно в родной мир. Из этого следует, что вторая поездка в жопу должна стать особо незабываемой и последней, надеюсь, что в хорошем смысле этого слова. Но для всех я просто пропаду в глубинах жопы без вести. А значит, вопрос с кошатинами надо решать до этого времени.